Вы правы, но настолько ли это плохо? Я могу воспользоваться аурой духовного лорда и сформировать из нее острый шип. Даже если я не смогу пробить им защиту голема, я смогу попрактиковаться в использовании ауры и получить боевой опыт. А если его все же получится убить, то я убью двух зайцев одним выстрелом. Неплохая идея, но твоя духовная энергия истощена. Как ты собираешься быстро ее восстановить? Сердечная таблетка огромной духовной силы. А я и забыл, что она у тебя есть. У могущественного каменного голема нет дальних атак, поэтому против него можно использовать первый меч искусства безграничного меча. Раз уж такое дело, почему бы и нет? Кстати, что ты собираешься делать с вызовом семьи Су? Я займусь этим позже. Хоть я и ученик внешней секты, но раньше меня не призывали. Су Юн глубоко вздохнул и взял в руки меч с гравировкой дракона. Затем он рванул прямо к голему. Приблизившись, его меч стал длиннее и ударил прямо по цели. Бом! Клинок пробил защиту голема, пронзив его глаз. Но клинок проник недалеко, всего на 5 сантиметров. Рык! Прозвучал громкий крик боли могущественного каменного голема. Оправившись от боли, голем направился прямиком к Су Юну. Его глаза уязвимы. Через них я смогу пробить защиту голема. Но силы этой атаки явно не хватило, сказал старейшина. Повернувшись к Су Юну, он заметил, что тот полностью покрыт аурой духовного лорда. Вот он, наглядный результат тренировок Су Юна. Спустя несколько секунд, он подготовился ко второму удару мечом. Бам! Удар ци меча обхватил все тело голема. С помощью меча с гравировкой дракона Су Юн продолжил свою атаку. Клинок снова пронзил правый глаз великана. Аура духовного лорда начала крутиться вокруг меча, словно бур. С каждой секундой от головы голема отлетала по большому куску камня. Рык. Могущественному каменному голему стало еще больнее. В порыве ярости он схватился за меч, вынул его из своего глаза и метнулся им назад в Су Юна. Су Юн отразил меч обратно в голема. Дзынь. Насколько острым был меч с гравировкой дракона, покрытый аурой духовного лорда, это было неважно. Столкнувшись с телом голема, он смог оставить лишь небольшую царапину. Как слабо, могущественный каменный голем рванул в сторону Су Юна, с намерением разорвать его на части. Су Юн не пытался уклониться от его атаки, вместо этого, он продолжил метать в него меч. Поначалу казалось, что от атак не было никакого толку, но одна за другой они наносили все больше повреждений. Спустя сутки, на рынке семьи Су, в это время в нем собралось много народу. Ученики внутренней секты следили за порядком, всеми остальными посетителями являлись ученики внешней секты. На сцене рынка стоял старейшина Су Ши Лун из внутренней секты. Он обращался к толпе. Увидев, что старейшина встал на сцену, толпа замолкла. Они ждали, пока он заговорит. Когда на него обратили внимание все прохожие, Су Ши Лун кивнул и сказал: «Это все, сообщаю старейшине». Кроме Суда, Су Синь Лу и пары других учеников все на месте. Затем, к нему подошел еще один человек и продолжил: «Сеньор, Суда и Су Синь Лу скоро прибудут». Закончив, он вспомнил что-то еще, но не успел он сказать и слова, как старейшина кивнул ему в ответ. Сразу после этого из толпы послышался крик: «Су Юн!» Брови Су Ши Лу нахмурились. «Куда он ушел?» Отвечающий за внешнюю секту ученик ответил: «Сеньор, я не знаю, где находится этот ученик». «Ох, то есть вы не посылали его выполнять никаких заданий?» — спросил Су Ши Лун. «Нет, нашим ученикам не запрещено выходить за территорию семьи. Я не знаю, где он сейчас, но услышав вызов, он наверняка скоро придет». «Придет?» — Су Ши Лун насмехался. «Семья Су настолько могущественна, как в ней оказываются такие ученики, как Су Юн». Ученик не знал, что ответить, поэтому он просто опустил голову. Теперь Су Ши Лун уже кричал: «Все, послушайте меня. Главный дом назначил нам очень важное задание, испытание, которое каждый из вас должен пройти. Если вы откажетесь, то согласно закону вас придется исключить из семьи Су. Всем понятно?» «Да, сэр», — прокричали в ответ ученики. «Хорошо». Су Ши Лун кивнул и сказал: «Для этого задания главный дом приготовил 1000 медалей в виде кровавых нефритовых кристаллов. Они находятся на военной Костяной горе, где их и производит. Завтра она откроется, гора откроется для задания. Внутренняя секта предоставит всем участникам 20 очищающих кровавых таблеток для меридиан, 10 таблеток для регенерации духовной энергии, 5 таблеток с противоядием и 10 таблеток сытости. К тому же, она предоставит вам оружие. Те, кто смогут добыть кровавые нефритовые кристаллы, получит вознаграждение. Один кристалл равен 5 очкам. Тот, кто наберет 500 очков, получит право на вступление во внутреннюю секту. Удачи! После его речи на всем рынке внешней секты застыла тишина. Военная Костяная гора, заброшенная земля семьи Су, место, где похоронены солдаты семьи Су. Это место собираются открыть для нас. На военной Костяной горе очень опасно. Ходят слухи, что там повсюду витает ядовитый газ. К тому же, там находятся существа, сильнее третьей стадии продвинутого ученика. Разве если мы туда отправимся, мы вообще сможем вернуться? Боже, сэр, это задание. Если мы на него пойдем, разве это не слишком опасно? После долгой паузы начали общаться между собой ученики. Они боялись этого задания. Весь рынок наполнился шумом. Тишина. Прозвучал хладнокровный голос. Сразу после этого весь рынок заполнила туманная духовная аура. От такой силы все задрожали. Никто не осмеливался издать и звука. Суши Луна смотрел всю площадь своими спокойными глазами, будто искал свою жертву. Через несколько секунд он закричал. Это задание было выдано лично главным домом. Секте нужны сильные люди. Мне не важно как, но вы должны участвовать в этом состязании. Меня не волнует, что вы собирались завтра делать. Вы все должны прибыть на военную Костяную гору. Через 10 дней, вся 1000 кровавых нефритовых кристаллов должна быть добыта. Вам не стоит беспокоиться о своей безопасности. Мы вышлем 17 элитных учеников внутренней секты. Они будут сопровождать каждую команду. Задание уже началось, идите, готовьтесь. Да, сэр, без вопросов ответила вся толпа. Хоть слова Суши Луна и звучали убедительно, учеников внутренней секты так просто не обмануть. Они понимали, что задание было слишком опасным даже для внутренней секты, именно поэтому их туда и послали. Но ученики внешней секты не могли ничего сделать, Суши Лун имел на это полное право. Более того, он установил им временное ограничение. По сути, их просили отдать свои жизни ради секты, но они не могли отказаться. Единственным, кто мог отказать Суши Луну, был сам патриарх. К счастью, им в помощь хотя бы отправили несколько учеников внутренней секты. Если бы этого не сделали, большая часть учеников сразу же умерла бы на задании. Толпа рассеялась, все ученики отправились на склад за получением обещанного снаряжения. Вот и правильно, неожиданно прокричал Суши Лун. Сеньор, есть ли у вас другие приказания? Спросил ответственный за внешнюю секту ученик. Ученик внешней секты по имени Су Юн мешает выполнению заданий нашей семьи. В наказание, вместо обычного снаряжения он получит лишь таблетку с противоядием и таблетки сытости. А если он откажется участвовать, то уничтожьте его культивацию согласно законам семьи Су. Понятно? Спокойно ответил Суши Лун. Ученик был поражен его словам. Ты не понял моих слов? Нужно повторить? Нет-нет, я прекрасно понял ваш приказ, быстро ответил ученик. Напевая песню, Суши Лун развернулся на выход. В этот же момент, на краю площади, Су Синьян, куда отправился Су Юн? Ты должен с ним как-то связаться. Если он не придет вовремя, ему могут запретить давать пищу. Волнуясь, сказала Су Синьюэ, смотря на своего брата. Я найму людей, чтобы они его нашли, ответил Су Синьян, почесывая затылок. Убедись, чтобы он поднапрягся во время состязания, иначе нам конец. Глава 47. Принудительное участие. На обрыве 5 цветов. Дзынь, дзынь, дзынь. Длинный магический меч летел по небу, пытаясь пробурить оболочку могущественного каменного голема. Вращаясь, меч бил по одной и той же точке на его теле. Крепкие камни стали понемногу трескаться. Скорость голема все уменьшалась и уменьшалась. Казалось, что он был вымотан битвой. Но Су Юну тоже пришлось потратить почти всю свою духовную энергию и силу ауры духовного лорда. Несмотря на скорость летящего клинка, его было очень просто контролировать. Сначала нужно было обернуть вокруг него ауру духовного лорда. Этот шаг был самым важным, ведь если его не выполнить, меч не сможет достичь достаточной скорости, чтобы пробить тело голема. Затем нужно было следить, чтобы клинок не вышел за границу действия ауры, иначе она просто рассеется и меч упадет на землю. И наконец, нужно было маневрировать клинком во время битвы, что являлось самой сложной частью и требовало огромного умения владения аурой. Пока что опыта Су Юна хватало лишь на выполнение простых протыканий и разрезаний, об использовании боевых искусств и речи идти не может. А ведь это была лишь первая форма манипуляции мечами искусства безграничного меча. А что же будет, когда мечей станет 10 или даже 100, насколько сложно ими будет управлять. Неудивительно, что все ученики искусства безграничного меча являлись мастерами клинка. Продолжая управлять мечом, Су Юн еле дышал. Капли пота стекали по его лицу. Вся духовная энергия его тела была исчерпана, но могущественный каменный голем продолжал стоять, как ни в чем не бывало. Сердце Су Юна забилось еще сильнее, после того как он использовал свои последние силы на поддержание ауры духовного лорда. Его атаки продолжали бить все в ту же самую точку. И вот, меч с гравировкой дракона затрясся. От Су Юна перестала исходить аура. Теперь, его силы были исчерпаны до конца. Он не мог даже убежать. «Парень, ты больше не выдержишь», — прозвучал голос старейшины меча. «Я бы никогда не подумал, что этот голем настолько живуч. Я сражался с ним целый день, но он так и не пал», — быстро сказал Су Юн, чуть не упав на землю. «Ты сам виноват, что поступил так глупо. Сила голема намного больше твоей, с чего ты вообще взял, что сможешь его победить?» Говоря это, старейшина засмеялся. «Забудь, просто дай старику помочь тебе». «Помощь?» — спросил Су Юн. В этот момент он почувствовал, как пространственное кольцо, в котором лежало искусство безграничного меча, задрожало. Су Юн почувствовал, как в нем стала появляться духовная энергия. Она была намного сильнее, чем обычно, потому что исходила напрямую от свитка. Духовная сила прошла по его ладоням, а затем и по всему остальному телу. «Аура духовного лорда», — удивленно сказал Су Юн. «Я передал тебе часть своей энергии. Это было непросто. Не забудь потом поблагодарить». С каждым словом голос старейшины ослабевал. «Я бы никогда не посмел забыть о помощи старейшины», — ответил Су Юн серьезным голосом. Проходя по его телу, духовная энергия восстанавливала его силы. Су Юн вздохнул, вытянув правую руку. Он набернул ауру духовного лорда вокруг меча с гравировкой дракона. Клинок сразу обрел свою прежнюю остроту, но вместо того, чтобы направиться к голему, он начал крутиться прямо в руках Су Юна. Он собирался атаковать голема напрямую. Бам! Прозвучал шум от столкновения. Тело монстра развалилось на части, огромные куски камня упали на землю. Среди них лежал небольшое ядро, светящееся бледно-желтым светом. Он выделялся из остальной серой массы. От увиденного Су Юн затаил дыхание. Вздохнув с облегчением, он потащил свое слабое, уставшее тело поближе. «Это ядро голема. Замечательно». Празднуя свою победу, Су Юн вытер со своего лба пот. «Наконец, я тебе больше не нужен. Время для отдыха», — довольно сказал старейшина. Сразу после этих слов он исчез без следа. Положив ядро голема в ножны меча бесконечности, он вставил в них меч с гравировкой дракона и быстро собрал свои вещи. Затем он развернулся назад, в сторону города. Сразу после посещения города, он направился на своем скакуне на территорию семьи Су. Талисман семьи Су использовался для оповещения учеников в случае необходимости. Если он загорался красным, это означало, что у семьи есть важное задание, и все ученики должны вернуться. Если же он загорался желтым, это означало, что семью Су нанял кто-то известный. Обычно, все задания исходили из внутренней секты, но если задание исходило напрямую от главного дома, талисман загорался белым. Более того, если талисман горел белым, патриарх мог лично поговорить с учеником, который его держал. Су Юн не знал, кто его изобрел, но знал, что это был кто-то из семьи Су. Талисман приобрел свои свойства благодаря технике побега с помощью мистического вакуума. Именно она использовалась для передачи информации. Большая часть учеников не могли овладеть настолько могущественной техникой. Су Юн хотел вернуться в семью еще день назад. Проезжая на своем коне, Су Юн переоделся в свою обычную форму. Неся с собой ножны меча бесконечности, он заехал на бронзовую аллею семьи Су. С каждым шагом скакуна по улице раздавался громкий звон. Су Юн подъехал к своей хижине. Су Юн поразился тому факту, что на улице не было ни одного ученика. В его сердце появилось сомнение. «Где же все ученики?» «Су Юн, это ты?» — сказал ему подошедший мужчина средних лет. Посмотрев на скакуна Су Юна, мужчина удивился. «Тебе что, посчастливилось попасть за границу?» «А, дядя Су Чжи», — улыбнулся Су Юн. «Я бы не сказал, что повезло, этот скакун не такой уж и дорогой». «Ау». Су Чжи решил не расспрашивать его на эту тему. Вместо этого он с беспокойством сказал: «Все ученики отправились на задание на военную костяную гору. А раз ты еще здесь, я слышал, как сеньоры обсуждали со старейшиной Су Шилуном детали задачи. Он упомянул, что тебя не было на месте. тебе лучше поторопиться, пойди и спроси у главы внешней секты о задании. Только так ты сможешь извиняться за причиненные ему неудобства. Военную костяную гору, удивился Суюн, но это же запретные земли. К тому же, там множество опасных существ. Как Суши Лун может посылать учеников внешней секты на такое задание? Они же погибнут. Об этом можешь не беспокоиться. Суши Лун искренне улыбнулся. Группу будут вести элитные ученики внутренней секты. Правда? Нахмурив брови, спросил Суюн. Обычно на военную костяную гору никого не посылали. По словам мастеров дома, под ней захоронены все последователи семьи Су. Ходят слухи, что также там захоронены культивирующие элитные ученики, и если их найдут, они смогут обрести покой и стать бессмертными. Военная костяная гора всегда была закрыта, что же случилось сейчас? Су Юн попытался вспомнить что-нибудь из прошлой жизни, что помогло бы ему понять ситуацию. Немного подумав, он так ничего и не вспомнил. Его сердце наполнилось стыдом. Почему он не помнил об этом? Почему? Потому что в этот момент он все еще был пьян и даже не знал о существовании соревнования. В этой жизни я не повторю своих старых ошибок. Я перестану быть таким глупым. Дядя Суччжи, когда они отправились на гору, вздохнув, спросил Суюн. Сегодня, рано утром, они потратили весь день только на дорогу туда. Говоря эти слова, Суччжи стало жалко всех учеников. Кивнув, он поднял поводья и попрощался с Суччжи. На своем коне он отправился назад в хижину. Суюн не собирался искать главу внешней секты. Военная костяная гора слишком опасна. Даже если бы с ними отправился патриарх семьи Су, эта миссия не была бы простой. И это не говоря о всех существах, которые приходят туда с каждым днем. Суюн понимал, что что-то с убежищем монстров в семье Су нечисто. Отправляться в гору в одиночку равносильно смерти. Суюн. Послышался чей-то крик. Остановившись, Суюн обернулся к источнику звука. Там он увидел ряд стражников, подходящих к нему. Это были патрульные внешние секты. Они подбежали к Суюну и окружили его. «Слезьте с коня!» – прокричал лидер стражи. Суюн рассердился, посмотрев на этого культиватора девятой стадии ученического измерения. Недолго подумав, он все же слез с коня. «Пройдемте с нами!» – кричала стража. «Куда?» «К главе внешней секты». Услышав эти слова, Суюн замолчал. Двое стражников подошли к Суюну и попытались его схватить, но только они коснулись его плеч, как от него волной прошла сильная энергия, оттолкнувшая их назад. Стражники в шоке посмотрели на Суюна, ведущего своего коня, который прошептал: «Я и сам могу туда пройти». Стражники смотрели друг на друга, а затем все вместе посмотрели на капитана. Капитан лишь сурово кивнул, поэтому стража не предприняла никаких действий. Суюн только вернулся в семью Су, как его уже схватили. Хотя это было ожидаемо. Стража решила не вести его к главе внутренней секты, вместо этого они проводили его сразу к военной костяной горе. Суюн недоверчиво на них посмотрел. «Куда вы меня ведете?» «На военную костяную гору», — хладнокровно ответил капитан. «Военную костяную гору? Вы не оговорились?» «Оговорился? Конечно нет. Давай быстрее». Стража была слишком раздражена, чтобы что-то объяснить, поэтому они просто злобно прорычали. Тяжело вздохнув, Суюн понял, что ему придется терпеть подобное обращение. Пока что он следовал за ними, но на самом деле он уже незаметно протянул свою руку к ножнам безграничного меча. Если что-то пойдет не так, Суюн сразу же достанет меч с гравировкой дракона. Около часа спустя, к югу от горы, гора была очень темная и туманная и возвышалась в высокое черное небо своими зелеными верхушками, на которых росли огромные деревья. От одного ее вида становилось жутко. От горы последовал ужасный запах. Впереди стояли ряды из стражи. За стражей находился огромный магический узор, запечатывающий выходы. Все они ждали, пока к ним подойдет Суюн. Глава 48. На военной костяной горе. Суюн не помнил главы внешней секты. Все, что он о нем знал, так это то, что он был очень хитер и расчетлив. Все споры по поводу ресурсов и наград решались именно главой. Также он всегда был очень жадным и язвительным, за что получил кличку «Старый Лис». Косо посмотрев на Суюна, глава засмеялся, а затем саркастично сказал: «Вы все же соизволили прийти, господин Суюн». Суюн прошел мимо и посмотрел сначала на главу, а затем на магический узор за ним, после чего спросил: «Я не знаю, зачем меня сюда привели, что вам от меня нужно, а что ты можешь?» Сеньор Суши Лун уже озвучил приказ. «Ты должен участвовать в соревновании», — проходящем на военной Костяной горе. «Участвовать в соревновании?» – переспросил Суюн, удивившись. «Это важное задание назначил главный дом. В нем могут участвовать все ученики внешней и внутренней секты. Более того, за него полагается награда, так что, присоединишься?» – сказал глава, глядя на Суюна. «Конечно нет», – быстро ответил Суюн. «Нахал!» Лицо старого лиса резко переменилось, после чего он прокричал. «Ты ученик внешней секты, но хочешь отказаться от задания, выданного главным домом. Тебе и так приказали выдать меньше ресурсов, чем остальным, за опоздание. Все, что ты получишь, так это 5 питательных таблеток и 10 таблеток с противоядием. Это приказ от самого Суши Луна. Ты не можешь отказаться от участия в соревновании. Но я же здесь всего один». Глаза Суюна загорелись от злости. «Я всего лишь начинающий духовный ученик. Идти на военную Костяную гору в одиночку – самоубийство. К тому же, с таким количеством припасов у меня не будет и шанса выжить. Вы что, моей смерти хотите? То есть ты хочешь сказать, что не собираешься участвовать?» – с подозрением сказал старый лис. Услышав это, в сердце Суюна появилось сомнение. Он неохотно спросил: «Если я не пойду, что вы сделаете?» «Что?» – прокричал старый лис. «Суши Лун ясно выразился, что ты должен участвовать. Ты обязан отправиться на военную Костяную гору. Если ты этого не сделаешь, то нарушишь приказ Суши Луна. За неподчинение главе семьи Су, тебя могут выгнать из семьи и разрушить твою культивацию». После этих слов, из-за спины старого лиса вышли несколько стражников и окружили Суюна. Как и большинство стражников, они находились в продвинутом ученическом измерении. На данный момент Суюн был слишком слаб, чтобы их победить. Глубоко вздохнув, Суюн задумался. Подняв голову, он сказал: «Я пойду на военную Костяную гору, но перед этим я схожу на рынок за припасами. Хорошо? Нет, все, что ты получишь, так это таблетки. Ничего больше», — смеялся старый лис. Сердце Суюна чуть не выскочило из груди. Но он не стал спорить, взял таблетки и отправился на гору. «Открыть зачарование!» — крикнул старый лис. «Ка!» Прошелся эхом странный звук. Огромный синий барьер впереди разделился на две части, открывая проход шириной в 2 метра. Суюн все еще не понимал, стоит ли ему туда идти, но, собравшись с силами, все же направился вперед. «Приятель, даже пока ты был частью внутренней секты, старейшины семьи Су тебя недолюбливали. А теперь, когда ты попал во внешнюю секту, стал таким высокомерным и убил сына старейшины. Суши Лун тебя вообще убить хочет». Старый лис наблюдал, как Суюн уходит вдаль, на его лице появилась жуткая улыбка, но уже через мгновение исчезла. Суюн не видел его лица. Старый лис быстро развернулся и ушел. Вуш! Неожиданно прозвучал громкий шум. «Осторожнее, ваше превосходительство!» — хором крикнули стражи. Старый лис развернулся и посмотрел прямо на клинок. Его лицо наполнилось страхом. Казалось, что меч летит прямо в него. На лезвии клинка был изображен блестящий холодный дракон. От одного вида меча ему стало не по себе. Старый лис еле стоял на ногах. Развернувшись, он начал в ужасе убегать. Он был управляющим внешней сектой. Он был очень стар, а его культивация слаба. Он уже многое пережил, но таких летящих клинков никогда не видел. Но кто это сделал? Секта бессмертного меча? Он был слишком незначительным, его бы не убили. К тому же, зачем им убивать культиватора такой сильной секты? Меч уже почти пронзил сердце управляющего, но, неожиданно, вокруг появилась зловещая атмосфера. «Прекратите атаковать управляющего!» Со стороны выскочил стражник и отбил меч в сторону. Отлетев, меч все еще продолжал вращаться. Вместо того, чтобы упасть на землю, он снова направился в сторону старого лиса. Такое странное поведение меча поразило всех вокруг. Лис увернулся слишком поздно, меч успел отрезать ему руку. Из раны лилась кровь. От боли он упал на землю и начал перекатываться из стороны в сторону. Его лицо резко побледнело. Стражники наконец начали приходить в себя, после чего направились к летящему клинку. Но совершив пару маневров, меч резко остановился, а затем полетел назад в сторону горы. Зачарование все еще было открыто, поэтому он смог быстро исчезнуть из вида. Бада! Рука Суюна вытянулась в сторону и схватила прилетевший меч с гравировкой дракона. Глаза Суюн смотрели на корчащегося от боли старого лиса, который вскоре потерял сознание. После этого он направился вглубь горы. Военная Костяная гора. Самая большая заброшенная территория семьи Су. Отправившись туда, нужно было принять противоядие. В оптимальных условиях его эффект длился полные сутки, но припасов Су Юна явно не хватало, у него ничего не было, а те материалы, что оставались в его пространственном кольце, ничем не могли ему помочь. Если он ничего не предпримет, то просто умрет. Учитывая это, ждать у границы горы окончания соревнования было глупо. Для выполнения задания он должен был собрать кровавые нефритовые кристаллы, но Су Юн не собирался попадать во внутреннюю секту таким способом. Приняв решение, Су Юн сел на булыжник, стоявший рядом, и начал медитировать. Его аура духовного лорда все еще была очень неустойчива. Сейчас ему выдался шанс восстановить свою духовную энергию. Исчезнувшее за горизонтом солнце означало конец дня. Не считая постоянных взрывов и криков, доносящихся с военной костяной горы, за этот день не произошло ничего необычного. Через какое-то время вся его аура и духовная энергия восстановились. Но Су Юн не собирался тренировать здесь техники, ведь если его духовная энергия будет на исходе, он окажется в огромной опасности. Не зная, что еще делать, Су Юн снял с себя райские кристаллы и начал его осматривать. После того, как он использовал кристаллы в Гуцзюэ Синь, он еще не восстановился. За 50 прошедших с того момента дней он зарядился примерно на 80%. Внезапно, в голове Су Юна всплыла мысль. Восстановление энергии, если райские кристаллы не может быть использован из-за недостатка энергии, вложение в него собственной энергии должно уменьшить период восстановления. Подумав об этом, Су Юн еще долгое время сомневался. Он хотел спросить, что об этом думает старейшина меча, но тот еще спал в ножнах. Отдав Су Юну энергию для победы над големом, он сильно вымотался. Думая об этом снова и снова, Су Юн все же решил рискнуть. Взяв райский кристалл в свою ладонь, Су Юн глубоко вздохнул. Держа черные остатки кристалла, он сел и начал использовать свою ауру духовного лорда. С ее помощью Су Юн начал передавать в кристалл энергию. Цзюэ. От райского кристалла стали исходить волны энергии, словно от ракеты. Все тело Су Юна тряслось, пока он передавал свою энергию. Оторвать руки от кристалла было очень сложно, ведь он насильно поглощал духовную энергию Су Юна и ослаблял его ауру. Через какое-то время Су Юн все же лег на спину. Быстро убрав свою руку, он заставил райский кристалл упасть. В теле Су Юна не оставалось никаких сил. Оно было слабо, будто страдало от тяжелого заболевания. «Что произошло?» — сказал Су Юн, посмотрев на потемневший еще сильнее кристалл. В его сердце закралось сомнение. Он снова сел и стал медитировать, чтобы частично восстановить свою энергию. Кристалл восстановил немного энергии. Стоило ли это того? Тем не менее, райский кристалл высосал из него всю энергию, заметно его ослабив. Насколько большой была его жажда, теперь единственным его козырем в рукаве остался именно этот кристалл, ведь камень вечности мог помочь только при культивации, а искусство безграничного меча все еще было слишком слабым. Вздохнув, Су Юн отложил кристалл в сторону. Он не осмеливался вложить в него еще больше своей энергии. Если райский кристалл высосет слишком много энергии, Су Юн сильно ослабнет. Отдохнув на камне всю ночь, он смог восстановить 30% ауры. Ночью военная костяная гора становилась еще мрачнее, чем днем. Небо было туманным и не пропускало свет лун. Поле зрения сильно уменьшалось в таких обстоятельствах. Поэтому ученики не предпринимали никаких действий. Казалось, что даже звери кричали не так часто. Наконец, солнце взошло. Бам, бам, бам, бам. Серия громких взрывов пробудила Су Юна ото сна. Он быстро открыл глаза и осмотрелся вокруг. Источник звуков был совсем недалеко. С этой точки Су Юн видел половину склона горы. Пара дюжин деревьев вокруг была повалена. В воздухе появилась аура быстрого ветра. Был ли это один из учеников семьи Су? Кто-то встретил опасное создание или же это ученики не поделили что-то между собой? Главный дом поставил задачу перед внутренней сектой. Затем она перешла к старейшине Су Ши Луну, а от него к внешней секте. Хоть военная костяная гора и была опасна сама по себе, награда за участие в соревновании была высокой. Очевидно, что ученики будут сражаться друг с другом. 1000 кровавых нефритовых кристаллов – это не так уж и много. По старым оценкам здесь находилось около 2000 кристаллов. Зачистив самые опасные места, семья Су сможет запросто получить нужное им количество. Роль Су Ши Луна в этом соревновании была непростой. Он вел учеников внутренней секты. Скорее всего, ученикам, которые пообещали помощь, тоже была выдана награда. Ради такой цели, ученики были готовы на все, лишь бы заполучить достаточно кровавых нефритовых кристаллов. Например, они были готовы убить других учеников. Столкновение. В этот момент на поляну возле камня выбежали несколько теней. Су Юн занервничал и схватился за меч с гравировкой дракона. Он смотрел на учеников, словно ягуар, смотрящий на свою жертву. Осмотрев трех учеников и двух учениц перед собой, он заметил, что все они были в крови. Кажется, они уже настрадались. Каждый из них держал множество кровавых нефритовых кристаллов. Оружие парня в желтом бриллиантовом одеянии и ученицы в платье с длинными красными рукавами было покрыто ярко-красной кровью. На военной костяной горе обитали темные существа. Их кровь была черной или синей, но красной она была очень редко. Это значит, что кровь на их оружии, скорее всего, человеческая. Убегая, пятеро учеников заметили Су Юна и сильно ему удивились. Несмотря на это, уже через секунду в глазах парня в желтом одеянии появилось желание убивать. С клинком в руках он направился прямо к Су Юну. Глаза Су Юна широко раскрылись от удивления. Этот ублюдок, глава 49, он просто ушел. Но увидев, что с булыжника спрыгнул Су Юн, они одновременно сказали: «Наконец-то мы нашли того, кого искали. Дорогие братья и сестры, мы хотим представить вам Су Юна». «Су Юна?» – удивленно спросила ученица. «Так это тебя зовут никчемным Су Юном?» «Да, это я», — кивнув, сказал Су Юн. «Что ты здесь делаешь в одиночестве? Чем занимается твоя команда?» Остановившись, спросил ученик в желтом одеянии. «Мертвы, мертвы», — ответ поразил всех пятерых учеников, как они погибли. Их убил демон в зеленом жакете. «Демон в зеленом жакете?» Сердца учеников затрепетали. На их лицах показался страх. «Демон в зеленом жакете измерения ученика духовного ядра здесь? Как такое возможно?» Глаза ученика в желтом наполнились ужасом, а затем он быстро спросил: «Где вы его видели?» «Прямо здесь», — сказал Су Юн. «Здесь?» «Да, прямо за тобой», — неожиданно испугался Су Юн. Ученики нервно развернулись, но за ними никого не было. Быстро обернувшись назад к Су Юну, ученик в желтом одеянии заметил, что тот сбежал прямо к горе. «Сбежал?» Пятеро учеников не понимали, что сейчас произошло. От понимания, что Су Юн просто издевался над ними, ученик в желтом одеянии сильно разозлился. Сжав зубы, он прокричал: «Поймайте его!» «Подождите!» — сказала стоявшая за ним ученица в красном платье. «Он просто мусор. Да у него и кровавых нефритовых кристаллов то, наверное, нет. Смысл его ловить? Нам и так повезло, что пока мы убивали учеников внутренней секты, нам не встретились сильные существа. Если мы встретим кого-то слишком сильного, нас просто убьют. Именно поэтому мы ходим только по окраине горы и ловим мелкую добычу. Нужно просто подождать, когда задание закончится. Так не лучше ли просто обменять нашу добычу на награду, а не гнаться за этим парнем?» «Она права. У нас и так достаточно кровавых нефритовых кристаллов, рисковать ни к чему. Лучше просто ходить по округе и искать учеников, так мы точно не умрем. Я слышал, что некоторые команды стали убивать всех, кого только встречают. Никто не хочет упустить шанс попасть во внутреннюю секту семьи Су. Ну а если нам не повезет наткнуться на элитных учеников внутренней секты, мы точно им проиграем». Услышав их слова, ученику в желтом одеянии пришлось успокоиться. Кивнув, он сказал: «Хорошо, мы продолжим ходить по округе, но если встретим этого отброса Су Юна, не дадим ему и шанса, сразу убьем. Я помогу тебе убить его», — сказала сестра в красном платье. Су Юн хотел просто оббежать гору с другой стороны, в то время как пятеро учеников решили идти по дороге. Спустившись с горы, Су Юн направился на место, откуда ранее послышался взрыв. Хоть эти пятеро учеников и были из внешней секты, они были очень сильны. В особенности парень в желтом одеянии и девушка в красном платье, которые находились на 10-й стадии начинающего ученического измерения. Все остальные были где-то на 9-й стадии. Но даже несмотря на это, никто из них еще не развил свою ауру. В сравнении с духовной силой ауры духовного лорда Су Юна, они были ничем. Подкравшись к месту взрыва, Су Юн решил не выскакивать вперед, а продолжить прятаться в кустах, наблюдая за происходящим. От взрыва в земле осталась вмятина, покрытая кровью. Рядом лежали несколько тел, у некоторых из них даже не было голов. Какое-то время Су Юн ждал, пока туда кто-нибудь придет, но поняв, что никого рядом нет, он быстро подбежал к трупам. Группа учеников прибежали к Су Юну практически сразу после того, как прозвучал взрыв. Скорее всего, они испугались, что взрыв привлечет другие команды, поэтому, будучи ранеными, сбежали. А это значит, что они просто взяли с тел кровавые нефритовые кристаллы и ушли. Су Юн предположил, что им не хватило времени, что забрать с тел все ценности, поэтому, подождав еще немного, он решил осмотреть их самостоятельно. Обугленные тела учеников напугали бы многих проходящих мимо людей. На спинах трупов находились огромные дыры, оставленные командой парня в желтом с помощью скрытых атак. Что удивило Су Юна, так это то, что абсолютно все ученики были мертвы, даже несмотря на то, что были частью внутренней секты. Эти ученики должны быть очень смелыми, раз они посмели напасть на учеников внутренней секты. Но Су Юн не собирался тратить время впустую. Проверив их тела, он нашел противоядие и питательные таблетки. Они помогут ему продержаться еще как минимум 10 дней. Также он нашел около 20 таблеток регенерации духовной энергии, 17 лечащих таблеток и талисман скрытности. Все остальное показалось Су Юну бесполезным. Должно быть, эти ученики были совсем бедными, ведь у них даже не было пространственных колец. Вместо этого, все их вещи были прикреплены к их поясам. Осмотрев все тела, Су Юн сразу же направился прочь. Здесь погибло слишком много учеников. Даже если это не приманило сюда другие группы, со временем, их тела приманят сюда диких зверей. После этого Су Юн вернулся в то место, откуда пришел изначально. Он решил, что логичнее всего будет переждать соревнования именно там. На самом деле, у подножия горы осталась большая часть учеников. Несмотря на густую духовную ауру в воздухе, Су Юн услышал приближающиеся звуки взрывов. «Су Сюань Юань, да ты должно быть сильно смелый, раз решил нас атаковать. Что, нужны наши кровавые нефритовые кристаллы? Хаэм, тогда уж убедился бы, что доделал дело до конца. Су Хун Сю, как я мог быть таким слепым? Я доверял твоим людям. Ну хорошо, хорошо, следуйте за мной, я с вами разберусь. Ты правда хочешь сразиться? Ты говоришь так много бреда». После этих выкриков послышались звуки битвы. Услышав их, Су Юн закатил глаза. Он быстро развернулся к источнику звука и схватил свой талисман скрытности. Спустя какое-то время, он наконец дошел до источника звуков. Присмотревшись, он заметил возможность. Пятеро учеников, которые недавно пытались поймать его, теперь сражались с другой четверкой учеников. Битва между этими девятью была не на жизнь, а на смерть. Судя по их разговору, парень в желтом, Су Сюань Юань, знал эту четверку, с которой сейчас сражался. Но несмотря на это, он и Су Хон Сю ни капли их не жалели, более того, они хотели устроить им засаду, но их заметили. Су Сюань Юань и Су Хон Сю были на 10-й стадии культивации, в то время как все остальные на 9-й. В обычных обстоятельствах, такая разница в силе была бы очень заметной, но группа Су Сюань Юаня уже потратила много энергии в прошлых битвах и находилась в плачевном состоянии. Увидев происходящее, сердце Су Юна забилось чаще. Когда Су Юн убил Су Куана во время турнира, ему запретили участвовать в соревнованиях, но не вступать во внутреннюю секту. Хотя даже так, Су Ши Лун был настроен против него и потому не дал бы этого сделать. Даже если Су Юн получит достаточно кровавых нефритовых кристаллов, от этого не будет толку, если только не. В голову Су Юна пришла отличная идея. Может, он сам и не сможет попасть во внутреннюю секту, но он может помочь своим друзьям, так он получит хотя бы часть преимуществ. Подумав об этом, он вздохнул. Достав меч с гравировкой дракона, он еще раз обдумал всю ситуацию. Затем он достал маску, которую надевал на горе Гуцзю, и Синь надел ее себе на лицо. Она была сломана наполовину, но даже этого хватит. По правилам семьи Су, убивать других учеников незаконно, но во время подобных соревнований было легко спрятать улики, поэтому этот закон часто нарушали. Су Юн не был уверен, сможет ли он победить всех учеников, поэтому ему нужно было как-то замаскироваться. Ведь если у него останутся свидетели, по окончанию соревнования его ждало бы наказание. Су Юн быстро накинул поверх своей одежды черную робу и достал ножны безграничного меча. С маской, скрывающей его личность длинными волосами, лежащими на плечах, он чувствовал себя свободно. Ничто не могло его остановить. Су Юн перебрался на другую точку, откуда он мог наблюдать за обеими сторонами. Оттуда он мог атаковать обе команды и при этом не быть замеченным, ведь все ученики были отвлечены битвой. Хотя ему все равно следовало быть осторожным, потому что некоторые ученики все же смотрели, не пришел ли кто-то еще, чтобы если что сбежать. К счастью, они сражались у самого подножия горы, а это значило, что вокруг почти никого не было. Дзынь. С поля боя послышался громкий стон. Удар попал по одному из участников четверки и почти отрубил ему руку. Его лицо побледнело от боли. Все, что оставалось ученику, так это отойти в сторону, чтобы не попасть под натиск Су Сюань Юаня. Но Су Сюань Юань заметил это и использовал священную технику меча, пустив в убегающего соперника огромный заряд духовной энергии. «Осторожнее, сеньор Ся!» — выкрикнула ученица в темно-зеленом костюме, попытавшись отразить атаку. Как ни странно, ей это удалось, причем с легкостью. Их ситуация становилась все хуже. Сразу после отражения ученицы атаки, ее соперник подкрался к ней за спину и атаковал. Прямо перед ее лицом появился острый белоснежный клинок. Чи. Ученица в темно-зеленом костюме застонала от полученного прямо в сердце удара. «Хань Сян!» — выкрикнул Суся, посмотрев на ученицу пред собой, изо рта которой лилась кровь. Ее тело медленно упало на землю. «Ты убил сестру Сян! Я тебя уничтожу!» Глаза оставшихся учеников загорелись красным от ярости. Прорычав, они рванули в атаку. «Вы слишком самоуверены, даже будучи ранеными, мы запросто вас убьем!» — насмехалась Сухун Сю, схватив свои кинжалы и направившись к двум соперникам перед собой. Схватившись за раненую руку, ученик посмотрел на мертвое тело Су Хань Сян, из его глаз полились слезы. Мужчину сложно заставить заплакать, но сейчас этому была причина. Его подруга была мертва, грусть переполняла его. Будь он обычным человеком, смог продолжить сражаться, возможно, сбежав чуть раньше, он бы смог предотвратить это. Несмотря на это, Суся отошел на пару шагов назад, его лицо стало решительным. Со всей силы он сжал зубы, пока те не заскрипели. Посмотрев на своих двух друзей, сражающихся с Су Сюань Юанем и Су Хун Се, он резко развернулся и побежал. Суся, поразились его действием двое учеников. В этот момент он решил просто сбежать. Ха-ха-ха, вот он, ваш друг, в опасной ситуации просто взял и сбежал. Су Хань Сян погибла из-за него. Как жаль, что ей пришлось умереть зря. Ха-ха-ха, засмеялся Су Сюань Юань. Нет, мы верим в Суся. Стиснув зубы, сказал один из учеников. Его глаза были полны горечи, но не злобы. Брат Суся знал, что если бы он напал на тебя, то умер. Если бы он не сбежал, умерли бы мы все. Суся отомстит за нас в будущем, крикнул другой ученик. Они оба понимали причину действий Суся. Тем не менее, они сами решили не сбегать, а продолжить сражаться. Их цель была очевидна. Они задерживали Су Сюань Юаня. Раз все свелось к этому, они уже смирились с тем, что погибнут. Суся развернулся, продолжая убегать, чтобы посмотреть на них еще раз. По его щекам стекали слезы, но он считал, что поступил правильно. Только сохранив свою жизнь, он сможет отомстить. Только так он сможет отомстить за Су Хань Сян, Су Луэ и Су Цзяня. Только выжив, он сможет отомстить. Суся сжал кулаки и развернулся назад. Но, пока он разворачивался, за ним появилось что-то тощее и высокое. Оно просто стояло в стороне. «И ты просто возьмешь и уйдешь?» – пробормотало оно. Суся начал дрожать и сделал пару шагов назад, а затем спросил. «Кто ты?» «Бог безграничного меча». Глава 50. «Чтобы отомстить, решительный человек ждет десятилетиями». «Бог безграничного меча?» Суся посмотрел на человека перед собой. Он носил черную робу и наполовину сломанную маску. Проанализировав эту ситуацию, Суся сильно задрожал. «Зачем ты убежал?» — спросила мистическая фигура. Сжав кулаки, Суся отвернулся в сторону. Он не хотел показывать Богу безграничного меча свои слезы. Еле слышно, он все же ответил. «Даже если бы я участвовал в битве, мы бы ни за что не победили Су Сюань Юаня. К тому же, моя рука сильно ранена. Если бы я продолжил сражаться, то точно бы умер. Только сохранив свою жизнь, я смогу отомстить». «Чтобы отомстить, решительный человек ждет десятилетиями. Тебе не придется ждать, я пришел, чтобы убивать». Произнеся эти слова, бог безграничного меча рванул к Су Сюань Юаню. «Убивать?» – поразился Суся. Он попытался почувствовать, какая у бога безграничного меча была аура, но та оказалась слишком сильной и острой. Она была похожа на ауру быстрого ветра, но быстрее и сильнее. Но она явно была слаба в культивации, а это значило, что этот человек находился максимум в измерении продвинутого ученика. Но это желание убить у него были личные счеты с Су Сюань Юанем, к тому же какую цель он преследовал, неважно. «Меня это не волнует», — Суся стиснул зубы. Его сердце сгорало от ненависти к тем ученикам. Смерть Суханьсян пошатнула его разум, но не логику. Он понимал, что к нему пришла возможность отомстить. Суся принял решение и, с уверенным взглядом, крикнул в воздух. «Ханьсян, я поверю ему. Даже если я проиграю, это не важно, я готов пожертвовать собой ради тебя». Наполнившись уверенностью, Суся преодолел всю свою боль и отрезал остатки своей руки. После этого, однорукий ученик направился вслед за богом безграничного меча. Добежав до Сусюань-Юаня, бог безграничного меча достал из ножен огромный светящийся меч с гравировкой меча. Затем, он достал цветок из кинжалов, от которого исходил странный запах. Со временем, он начал обхватывать меч, словно кокон. Сразу после этого, бог безграничного меча поднял меч в воздух. Вуш! Из клинка вылетел заряд ци, словно стрела из лука, и направился прямиком к Сусюань-Юаню. Когда острая ци меча приблизилась к нему, он почувствовал нахождение рядом кого-то еще. Увидев бегущих на него людей, Сусюань-Юань сильно удивился, но вскоре начал насмехаться. «Давайте, давайте, ваша духовная сила невысока. К тому же, я еще не убил достаточно людей». После этих слов он отпрыгнул в сторону, схватив Су Цзяня, и отбросил его в сторону Сухуньсю. В этот же момент он достал свой клинок и использовал свою духовную силу, чтобы ускориться. Сусюань-Юань бежал прямо к выстрелу ци. Дзынь. После удара заряд ци отлетел в сторону. «Я еще не встречал противника, который так быстро выкидывал свое оружие при встрече с противником. Ты первый». Сказав эти слова, Сусюань облизал свои сухие губы и убийственно посмотрел в сторону бога безграничного меча. Затем, он достал свой меч Хуаня и шагнул в сторону Суюна. Лезвие меча было направлено к земле, с его кончика капала кровь. Но в этот раз, он неожиданно остановился. Человек перед ним поднял свои руки. Ими он начал показывать странные жесты, похожие на какой-то сигнал. «Это какое-то духовное умение?» Подняв брови, спросил Сусюань-Юань. Он чувствовал что-то неладное. Задав вопрос, он снова ускорился и рванул вперед. С каждой секундой, как он приближался к своей цели, аура мистического человека становилась все сильнее и сильнее. Но, тем не менее, человек в сломанной маске продолжал стоять на месте. Более того, он закрыл свои глаза. Он что, забыл про защиту? Он знает какое-то секретное движение? Забеспокоился Сусюань-Юань. Но вскоре пришел в себя. «Этот парень всего лишь продвинутый духовный ученик, чего я боюсь, умри, ха!» Казалось, что из-за духовной силы лезвие Хуаня зарычало. Су Хуань-Сюань хотел разрезать Су Юна на кусочки и начать с головы. Действительно ли он собирался разрезать его напополам? Вуш! Последовал удар острого духовного меча. Су Сюань почувствовал, как в его спину воткнулась тысяча игл. Неожиданно он застыл. Его лицо побледнело. Из-за сильной боли он не смог удержать даже своего клинка. Пучи. Упавший ранее меч с гравировкой дракона прилетел обратно, пронзив при этом сердце Сусюань-Юаня. Что ж, подойдя к человеку в черной робе, Сусюань-Юань откашливался кровью. Посмотрев на него, Сусюань-Юань кое-что заметил. Он использовал этот меч, чтобы убить меня. Но разве он не отлетел в сторону? Черт, черт, я убью тебя. Сусюань-Юань сжал волю в кулак, чтобы использовать свою духовную силу и нанести последний удар. Но мистический человек пнул его в ответ прямо в грудь. Бам! От этого удара Сусюань-Юань подлетел в воздух. Его сердце взорвалось от такой нагрузки, создав на его теле огромную дыру. Упав на землю, от его тела разлетелись кровь и внутренности. Через несколько секунд Сусюань-Юань уже был мертв. Недалеко от его тела стояла Сухуньсю и наблюдала за происходящим. «Кто ты такой?» – в панике закричала она. Но человек в маске игнорировал ее слова. Закончив с Сусюань-Юанем, он принялся за остальных. За его спиной летел парящий меч, который целился прямо в Сухуньсю. Где же Сухуньсю могла видеть подобную священную технику меча? Она слышала, что секта бессмертного меча обучала чему-то. Увидев, как меч направляется в ее сторону, Сухуньсю тут же отпрыгнула в сторону. Оставшиеся три ученика просто развернулись и убежали, когда поняли, насколько бог безграничного меча. Хоть они и были сильнее в культивации, Сухуньсю понимала, что даже втроем они не смогли бы победить настолько сильного соперника. Но Су Юн не хотел, чтобы они сбежали. Покрывшись аурой духовного лорда, меч с гравировкой дракона подлетел к ученику и пронзил его голову. В этот же момент к нему присоединился Суся. Пробежав мимо таинственного человека словно безумец, он попытался остановить учеников, будучи готовым отдать для этого свою жизнь. Заметив, что Суся бежит за ней, Су Хунсю ускорилась. Прямо рядом с ее головой пролетел меч и порезал ее плечо. Суся не упустил такую возможность и нанес удар. Меч Су Юна снова развернулся в воздухе и обезглавил Су Хунсю. Оставшиеся два ученика были слишком медлительными, чтобы избежать такой же участи от меча. Всего за пару секунд битва на смерть закончилась. Все вокруг покрылось кровью мертвых учеников. Запах крови даже перебил вонь, идущую с военной костяной горы. С помощью простого жеста руки, Су Юн вернул меч с гравировкой дракона назад в ножны. Влетев прямиком в ножны, лезвие исчезло. Су Цзянь погиб от потери крови, но Су Ла все еще был жив, хоть и не мог сражаться. В таком состоянии он не сможет пережить даже следующий день на горе. Суся смотрел на труп Су Хунсю безжизненными глазами. Все ученики были мертвы, их жизни закончились. Месть настала, но стоило ли это того, все и так было потеряно. Су Юн посмотрел на него, но так ничего и не сказал. Сразу после этого он осмотрел все поле боя на наличие кровавых нефритовых кристаллов. Забрав все ценности, он уже собирался уходить с поля боя. Но наткнувшись на Су Ла, он задумался. Оставив рядом банку с лечебными таблетками, Су Юн удалился. Хоть Су Юна и нельзя было назвать хорошим человеком, у него были свои принципы. Он помог им избежать смерти. Как много таких людей можно найти в обычной жизни? Су Цзянь и Су Ла были очень ему благодарны. «Подожди!» – неожиданно выкрикнул Суся. Су Юн остановился, но продолжал молчать. «Почему ты помог именно мне?» – нервно спросил Суся. Су Юн не ответил и слова. «Я запомню твою доброту, бог безграничного меча». Хоть эти слова и ничего не значили, они все равно согревали сердце Су Юна. «Тогда никогда не забывай своих слов». Произнеся эти слова, таинственный человек продолжил идти. Вскоре, он исчез окончательно. На самом деле, помощь Суся была частью плана Су Юна. Столкнувшись с группой Су Сюянь Юаня в первый раз, у Су Юна еще оставались силы. Если бы он напал на них тогда, догнать их всех было бы очень тяжело. Но с помощью Суся задача стала намного легче. К тому же, в лице Суся Су Юн видел себя. Беспомощность, безнадежность, жажда мести. Его поразила вера Су Цзяня и Су Ла в Суся. Может, Су Юн и не планировал, чтобы все вышло именно так, результат его устраивал. Собрав все ценности с тел, он насчитал 211 кровавых нефритовых кристаллов. Это составляло 2% от всех кристаллов. Это была половина стоимости входа во внутреннюю секту. Но ему все еще нужны 200. Может получить их, убивая других учеников? Нет, это бы не сработало. Су Юн всего лишь одиночка, он бы просто стал очередной жертвой. К тому же, это все же запрещал закон. Су Юн обернулся и посмотрел на вершину военной костяной горы. Оставался лишь один вариант – добыть их самому. Полдня спустя, кача, Су Юн срезал кусок кровавого нефритового кристалла прямо с горы. Посмотрев на него, он улыбнулся. «Я и не знал, что на военной костяной горе настолько много кристаллов. Всего за 12 часов я смог собрать целых 9 штук». Убрав кристалл в пространственное кольцо, Су Юн осмотрелся. Заметив торчащий из земли камень, проросший травой, он осторожно подошел поближе. Здесь, на военной костяной горе, добывалось множество кровавых нефритовых кристаллов, но собирать их было очень опасно. Дело даже не в демонических существах, а учениках, наподобие Су Сюань Юаня, готовых убить ради них. Если Су Юн с ними столкнется, не факт, что он сможет выжить. Неожиданно, со стороны слышатся частые громкие шаги. Меньше чем за секунду Су Юн застыл и лег на землю. Он увидел, как группа учеников внешней секты пробежала мимо. Они запыхались, словно убегали от кого-то. Никто не замечал лежащего на траве Су Юна. Вскоре, их группа удалилась. Прошло всего пару секунд, как за ними последовал ученик внутренней секты, покрытый кровью. Он бежал в ту же сторону, что и ученики внешней секты. Посмотрев в его убийственные глаза, Су Юн понял, что произошло. Но почему ученики внутренней секты ходили по одному? Почему их вообще поставили помогать ученикам внутренней секты? Су Юн прятался в траве, пока все ученики не прошли мимо. Решив посмотреть, от кого убегали ученики, он встретил ученика на четвертой стадии продвинутого измерения. Чтобы избежать битвы, он решил обижать его со стороны. По пути он увидел множество трупов учеников семьи Су. Некоторые трупы были сожраны существами, другие раздроблены от ударов, а третьи разграблены учениками. На многих из них не оставалось никаких припасов. В местах, где лежат трупы, не было смысла искать кровавые нефритовые кристаллы, поэтому Су Юн развернулся и побежал в другую сторону. Через два дня он смог собрать еще 10 кристаллов, но со временем кристаллов становилось все меньше, добывать их стало еще опаснее. Собрать достаточно можно было, лишь убив других учеников. Из-за постоянных битв и проходящих мимо учеников, демонические существа военной костяной горы пробудились. Склоны гор были полны ими. Бесчетное множество учеников из внешней секты погибали от клыков тварей. У учеников из внутренней секты дела обстояли получше. За 7 дней погибло всего 6 человек. Никто не подозревал, что в этом соревновании смогут выжить только сильнейшие. Окраина горы была закрыта. До ее открытия оставалось 10 дней. Приказ исходил от самого Суши Луна, поэтому даже ученики внутренней секты не могли ничего с этим сделать. Пройдя по склону горы, Су Юн не заметил ни одного кристалла. Вздохнув, он подумал, стоит ли ему просто спрятаться и подождать окончания соревнования. Дун, дун. Со стороны послышался громкий шум. Сразу после него последовал хруст падающих деревьев и уходящий в небо дым. Там проходит сражение. Су Юн повернулся к источнику звука. Сначала он немного колебался, но затем все же решился пойти и посмотреть на него поближе. Глава 51. Скрытые намерения убийства. Было бы невозможно спрятать что-то на лугу, если только не в разбросанных деревьях. Как только Су Юнь наткнулся на высокое дерево, он быстро вскочил на него и за несколько движений достиг верхушки сквозь листву и ветки. Он направлялся к звуку, и для того, чтобы быть незаметным, он с осторожностью использовал густую листву дерева. Совсем скоро в поле его зрения попала территория, на которой произошел взрыв. Это было открытое пространство в маленьком лесу, но казалось, что деревья на этой территории насильственно сравняли с землей. На этом месте стояли две группы учеников. У всех наготове было оружие. Каждый был очень бдителен и со свирепостью смотрел на остальных. На земле лежало несколько трупов. Несмотря на то, что этот район превратился в бесплодную равнину, признаков боя было немного. По всей видимости, настоящая схватка еще даже не начиналась, но готовые к бою арбалеты и прочее оружие говорили о том, что совсем скоро начнется беспощадная резня. Постойте. Внезапно в глазах Су Юня появился блеск, как только он заметил две знакомые фигуры в одной из группировок. Су Синь Юэ и Су Синь Ян. Су Синь Юэ была облачена в одежду простого мечника и держала оружие, данное ей старейшиной Суши Луном, белый узорчатый клинок. На ее правом плече виднелась ссадина, но, к счастью, кровь еще не начала капать из раны. Ее мягкое лицо цвета пшеницы было по-настоящему бледным, как лист бумаги. Су Синь Ян был одет так же просто. Его руки держали внушительных размеров кувалду. На нем не было мелких ссадин, но из его живота струилась кровь, а другие части тела были покрыты ранами. Создавалось ощущение, что он уже побывал в нескольких схватках. Человек, стоящий перед братом и сестрой, был молод и привлекателен. Он был высоким, и несмотря на шрам по всему лицу, он не терял своего обаяния и выглядел очень смышленым. На нем была белая накидка. Более того, он не вытаскивал своего меча, а тот продолжал висеть на его талии. От него исходило спокойствие. Рядом с ним стоял длинноволосый ученик, похожий на подростка. Посмотрев на них еще немного, Су Юню показались эти лица знакомыми. Этот человек сейчас сдерживает свою силу духа. Судя по его поведению, сложно догадаться, какие у него намерения. Вполне возможно, что он ученик промежуточного духа. Однако бумага, висящая у него на поясе, ясно дает понять, что он из внешней секты учеников. Этот человек, так кто же он такой? Как только Су Юнь прошептал это, его взгляд переместился на противоположную группу учеников. Он не ждал, что кого-то сможет узнать. Однако, Су Нанъе, теперь он был облачен в абсолютно черный бронежилет и вооружен дорогим тяжеленным мечом. Он смотрел сквозь людей, и в его взгляде читались убийственные намерения. Тем не менее, он был не единственным, от кого исходила такая сильная аура. Второй человек стоял перед ним. На нем было коричневое одеяние, и он был на дюйм ниже, чем Су Нанъе. Руки обоих мужчин сжимали оружие. Он выглядел полностью уверенным в себе, и когда он смотрел на своих противников, в его взгляде читалось презрение. Было ощущение, что его оппоненты не могли быть достойны считать себя противниками такого человека. Так как он был из внутренней секты, то он был очень высокомерен. Его уровень культивации был как минимум выше первого уровня области начинающего духа. Я скажу это в последний раз. Вытащите из своих тел кровяные джейд-кристаллы и расплатитесь. Иначе окружающие деревья станут вашим надгробием. Крикнул ученик в коричневой накидке. А что если не заплатим? Нервно спросил ученик из другой группы. Не расплатитесь? В глазах человека в коричневой накидке вспыхнули огоньки. И не делая никаких предупреждений, его группа начала действовать. Тогда просто умрите. Как только человек в коричневом одеянии сказал это, он активировал свою силу духа, и его ладонь воспылала. Ладонь превратилась в огромный коготь, и как орел бросается к своей добыче, так и его коготь направился к обаятельному мужчине из внешней секты, с целью убить его. Несмотря на то, что он только начал действовать, это уже была смертельная техника. Хотя разница между ними была лишь в уровнях духовной силы 10-я ступень новичка и промежуточная 1-я ступень, различие в силе было огромно. Как обычные ученики могла соперничать с учениками внутренней секты, когда их ранги культивации были как минимум 1-го промежуточного уровня или даже выше? Сейчас же он смотрел прямо на обаятельного ученика, который стоял впереди его противников. Как только человек в коричневом одеянии подался вперед, второй не медлил. За несколько быстрых шагов, он взмахнул своей левой рукой, вытащив клинок для того, чтобы заколоть противника. Духовная аура стекала потоками, как разливающаяся река Янцзы. Неожиданно его противник тоже взлетел вперед. Эта ловкая атака побудила других учеников начать действовать. Не могут же они просто смотреть, как сражаются двое других учеников. Как только оба ученика сделали выпады, началась резня, разбушевалась битва. Каждый из учеников начал атаковать, и вся опушка превратилась в хаос. Как только все ученики активировали свои духовные силы, аура, выплеснувшаяся вперед, стала похожа на десятки рек, сбегающих потоком вниз. Был абсолютный беспорядок. Обаятельный ученик с 10-м уровнем новичка умело справлялся с духовными техниками. Его сила аура была невероятно мощной и устрашающей. Все поле боя было устелено бесконечными столкновениями. «Паршивое отродье, мы заберем то, что по праву наше», — сказал Сунанье, холодно посмотрев на Су Синьяна. Его руки создавали скользящий танец мечей, который был нацелен на голову Су Синьяна. Как только началась битва, никто из близстоящих людей даже не пытался пройти рядом с ними. Су Синьян сжал зубы. Голова стала невероятно тяжелой, и вспотевшими руками он кувалдой блокировал атаку тяжелого меча.